Так все вместе они неслись через монастырский двор. Монашеские мантии и клобуки развивались, батюшка то и дело спотыкался, сдыхался от бега, в попыхах все же пытаясь благословить кого-то из паломников и чуть ли не ответить на какие-то вопросы. Отец Филарет на это страшно сердился, кричал своим пронзительным фальцетом то на батюшку, то на паломников, иногда даже отгонял их зонтиком. Наконец он проталкивал отца Иоанна в храм и побыстрее утаскивал его в алтарь. Надо сказать, что делал это эконом совсем не по зловредности, а потому что в холодное время года отец Иоанн быстро простужался на улице. Когда же было тепло, батюшка рисковал вообще не дойти до храма. Люди не отпускали его буквально часами. Мы с друзьями-послушниками день за днем наблюдали ту картину. От души смеялись, пока со временем до нас не стало доходить, что так потешно волчащийся за сердитым монастырским экономом отец Иоанн на самом деле один из очень немногих людей на земле, для которых раздвигаются границы пространства и времени. И Господь дает им видеть прошлое и будущее как настоящее. Мы с удивлением и не без страха убедились на собственном опыте, что перед этим старичком, которого недоброжелатели насмешливо именовали доктором Айболитом, человеческие души открыты со всеми их сокровенными тайнами, самыми заветными стремлениями, тщательно скрываемыми, потаенными делами и мыслями. В древности таких людей называли пророками. У нас, в православной церкви, их именуют старцами. Сам отец Иоанн никогда не называл себя старцем. И когда ему что-то подобное говорили, только в ужасе всплескивал руками. «Какие старцы! Мы, в лучшем случае, опытные старички!» Он и до конца жизни, по глубочайшему своему смирению, был в этом искренне уверен. Впрочем, равно как и многие, знавшие отца Иоанна, были убеждены, что в его лице Господь послал им истинного старца, знающего волю Божию. Да, это было самым главным. Отцу Иоанну открывалась воля Божия о людях. Это мы тоже поняли далеко не сразу. Вначале казалось, что батюшка просто старый и очень мудрый человек. И как раз за этой пресловутой мудростью к нему и съезжается народ со всех концов России. И лишь позже мы с изумлением открыли для себя, что все эти тысячи людей ждали от отца Иоанна вовсе не мудрого совета. Советчиков от человеческого опыта на свете немало. Но люди, появлявшиеся перед отцом Иоанном, как правило, в самые трагические, переломные моменты своей судьбы, хотели услышать от него не о том, как им поступить мудро, а как им поступать единственно правильно. Собственно говоря, этим познанием воли Божией старец и отличался от всех остальных людей, даже от прославленных мудрецов, интеллектуалов-богословов, даже от самых замечательных опытных священников. Помню, когда я был еще совсем молодым послушником, ко мне подошел один из паломников-москвичей и поведал историю, свидетелем которой только что оказался. Отец Иоанн, как обычно, в окружении множества людей, спешил по монастырскому двору к храму. Вдруг к нему бросилась заплаканная женщина с мальчиком лет 3 на руках. «Батюшка, благословите ребенка на операцию. Врачи требуют срочно, в Москве». Отец Иоанн остановился и сказал женщине слова, которые просто потрясли паломника-москвича. «Ни в коем случае. Он умрет на операционном столе. Молись, лечи его, но операцию не делай ни в коем случае. Он выздоровеет». И перекрестил младенца. Мы сидели с этим паломником и сами ужасались от своих размышлений. А вдруг батюшка ошибся? Что, если ребенок умрет? Что мать сделает с отцом Иоанном, если такое случится? Мы, конечно, не могли заподозрить отца Иоанна в вульгарном противлении медицине, встречающемся, хотя и очень редко, в духовной среде. Мы знали немало случаев, когда он благословлял, а порой и настаивал на хирургических операциях. Среди его духовных детей были известные врачи. Со страхом мы ждали, что будет дальше. Явится ли в монастыре убитая горем мать и устроит чудовищный скандал, или все будет именно так, как предсказал отец Иоанн. Судя по тому, что батюшка по-прежнему мирно продолжал свой ежедневный путь между храмом и кельей, нам оставалось лишь заключить, что старец, давая столь решительный совет, твердо знал, что говорил. Доверие и послушание – главное правило общения между православным христианином и его духовным отцом. Конечно, по отношению далеко не каждому духовнику можно проявлять полное послушание. Да и духовников-то таких единицы. Это на самом деле непростой вопрос. Случаются трагедии, когда неразумные священники начинают мнить себя старцами и при этом повелевать, самонадеянно приказывать и, наконец, совершать абсолютно непозволительное в духовной жизни, подавлять свободу своих духовных детей. Отец Иоанн никогда не диктовал и не навязывал свою волю. Он бесконечно ценил человеческую свободу и относился к ней с каким-то особым благоговением. Батюшка готов был уговаривать, увещать, готов был даже умолять об исполнении того, что, как он знал, необходимо для обратившегося к нему человека. Но если тот упорно стоял на своем, батюшка обычно вздыхал и говорил: «Ну что ж, попробуйте, делайте, как знаете». И всегда, насколько мне известно, те, кто не исполнял советов отца Иоанна, в конце концов горько в этом раскаивались. Как правило, в следующий раз они приходили к батюшке уже с твердым намерением исполнить то, что он скажет. А тот с неизменным сочувствием и любовью принимал этих людей, не жалел для них времени и сил, всячески старался исправить их ошибки. История о мальчике и об операции напомнила мне похожий случай, прошедший лет 10 спустя, но закончился он совсем по-другому. Жила в те годы в Москве необычайно интересная и своеобразная женщина Валентина Павловна Коновалова. Казалось, она сошла с полотен Кустодиева, настоящая московская купчиха. Была она вдовой лет 60 и директором большой продуктовой базы на проспекте Мира. Полная, приземистая, Валентина Павловна обычно торжественно восседала за большим канцелярским столом в своей конторе. Повсюду на стенах, даже в самое тяжелое советское лихолетие, у нее висели внушительных размеров бумажной репродукции икон в рамах. А на полу под письменным столом лежал большущий целлофановый мешок, набитый деньгами. Ими Валентина Павловна распоряжалась по своему усмотрению, то отправляя подчиненных закупить партию свежих овощей, то одаривая нищих и странников во множестве стекавшихся к ее продовольственной базе. Подчиненные Валентину Павловну боялись, но любили. Великим постом она устраивала общее соборование прямо в своем кабинете. На соборовании всегда благовейно присутствовали и работавшие здесь татары. Частенько в те годы продуктового дефицита к Валентине Павловне наведывались московские настоятели, а то и архиереи. С некоторыми она была сдержана почтительно, с другими, которых не одобряла за экуменизм, резка и даже грубовато. Мне не раз на большом грузовике посылали из Печор в столицу за продуктами для монастыря к Пасхе и к Рождеству. Валентина Павловна всегда особо тепло по-матерински принимала нас, молодых послушников. Она давно уже похоронила единственного сына. Мы подружились. Тем более, что у нас всегда находилась общая тема для бесед. Наш общий духовник – отец Иоанн. Батюшка был, пожалуй, единственным человеком на свете, перед кем Валентина Павловна рабела, но кого при этом бесконечно любила и уважала. Дважды в год она со своими ближайшими сотрудниками ездила в Печоры, там говела и исповедовалась. В эти дни ее невозможно было узнать. Тихая, кроткая, застенчивая, она ничем не напоминала московскую владычицу. Осенью 1993 года происходили перемены в моей жизни. Я был назначен настоятелем Псково-Печерского подворья в Москве. Оно должно было расположиться в старинном Сретенском монастыре. Для оформления множества документов мне часто приходилось бывать в Печорах. У Валентины Павловны болели глаза. Ничего особенного. Возрастная катаракта. Как-то она попросила меня спросить благословение отца Иоанна на небольшую операцию в знаменитом институте Федорова. Ответ отца Иоанна, признаться, удивил меня. «Нет, нет, ни в коем случае. Только не сейчас. Пусть пройдет время», — убежденно сказал он. Вернувшись в Москву, я передал эти слова Валентине Павловне. Она очень расстроилась. В Федоровском институте все уже было договорено. Валентина Павловна написала отцу Яну подробное письмо, снова прося благословения на операцию и поясняя, что дело-то пустяшное, не стоящее и внимания. Отец Ян, конечно же, не хуже, чем она, знал, насколько безопасна операция по поводу катаракты. Но, прочитав привезенное мною послание, он очень встревожился. Мы долго сидели с батюшкой, и он взволнованно убеждал меня во что бы то ни стало уговорить Валентину Павловну сейчас отказаться от операции. Он снова написал ей пространную депешу, в которой умолял и своей властью духовника благословлял отложить операцию на некоторый срок. В то время мои обстоятельства сложились так, что выпало две свободные недели. Больше 10 лет у меня не было отпуска, и поэтому отец Иоанн благословил съездить подлечиться на 2 недели в Крым, в санаторий, и непременно взять с собой Валентину Павловну. Об этом же он написал ей в своем письме, прибавив, что операцию она должна сделать потом, через месяц после отпуска. «Если она сейчас сделает операцию, она умрет», — грустно сказала батюшка, когда мы прощались. Но в Москве я понял, что нашла коса на камень. Валентина Павловна, наверное, впервые в жизни сбунтовалась против воли своего духовника. Последний раз она была в отпуске в далекой юности и теперь, кипятясь, сердито повторяла. «Ну вот, что еще батюшка надумал? Отпуск! А на кого я базу оставлю?» Она была серьезно возмущена, что из-за какой-то ерундовой глазной операции отец Ян заводит сыр-бор. Но тут же я решительно не стал ничего слушать и заявил, что начинаю хлопотать о путевках в санатории, и в ближайшее время мы едем в Крым. В конце концов, Валентина Павловна, казалось, смирилась. Прошло несколько дней. Я получил от Святейшего благословения на отпуск, заказал 2 путевки, поздней осенью их несложно было найти, и позвонил на базу сообщить Валентине Павловне о дате нашего выезда. «Валентина Павловна в больнице. Ей сегодня делают операцию», — известил меня ее помощник. «Как?» — закричал я. «Ведь отец Ян запретил». Выяснилось, что 2 дня назад на базу заглянула какая-то монахиня. В миру она была врачом, и, узнав об истории с катарактой, тоже возмутилась решением отца Яна. Полностью поддержав Валентину Павловну, она взялась спросить благословения на операцию у одного из духовников Троицы Сергиевой Лавры, и в этот же день такое благословение получила. Валентина Павловна, удовлетворенная, поехала в Федоровский институт, рассчитывая после быстрого и несложного хирургического вмешательства через 2-3 дня отправиться со мной в Крым. Но во время операции с ней случился тяжелейший инсульт и полный паралич. Узнав об этом, я бросился звонить в Печоры эконому монастыря отцу Филарету, келейнику батюшки. В исключительных случаях отец Иоанн приходил к отцу Филарету и пользовался его телефоном. «Как же вы так можете? Почему же вы меня не слушаете?» Чуть не плакал батюшка, услышав мой сбивчивый и печальный рассказ. «Ведь если я на чем-то настаиваю, значит, знаю, что делаю». Что мог я ему ответить? Спросил только, как можно помочь. Валентина Павловна до сих пор оставалась без сознания. Отец Иоанн велел мне взять из храма в келью запасные святые дары, чтобы, как только Валентина Павловна придет в себя, будь то днем или ночью, я без промедления отправился исповедать и причастить ее. По молитвам отца Иоанна, на следующее утро Валентина Павловна пришла в сознание. Родственники немедленно сообщили мне об этом, и через 30 минут я был в больнице. Валентину Павловну вывезли ко мне в вестибюль реанимации на металлической каталке. Она лежала под белой простыней, крохотная и беспомощная. Увидев меня, она закрыла глаза и заплакала. Говорить она не могла, но и без всяких слов была понятна ее исповедь. Я прочитал над ней разрешительную молитву и причастил. Мы простились. На следующий день ее еще раз почистил отец Владимир Чувикин. В тот же вечер она умерла. хоронили мы Валентину Павловну со светлым и мирным чувством. Ведь по древнему церковному преданию душа человека, который сподобился причаститься в день смерти, сразу восходит к престолу Господню.